Хроника десантной группы. Мост через Сейм. В самолете темно. Только маленькая лампочка над дверью в кабину пилотов еле-еле высвечивает углы. Они сидят вдоль борта на жестких алюминиевых скамейках, молча, словно опасаясь, что звук голосов услышат внизу. Их трое. Парашютисты-разведчики. Люди, уходящие в тыл врага для выполнения специального задания. Еще уходящие. Самолет для них — еще кусочек большой земли. Старший группы лейтенант Маслов взглянул на часы. Скоро покосился на товарищей. Спокойный. Несколько месяцев назад Николая вызвали в Москву. Пожилой подполковник в новом кителе с непривычными для глаз погонами внимательно посмотрел на него. «Вы откомандировываетесь в распоряжение штаба партизанского движения». «В тыл?» «В тыл», — подполковник усмехнулся. Потом Николай понял его усмешку. «За несколько месяцев в нашем глубоком тылу он должен был постичь великую науку побеждать врага в его собственном тылу. Занимались до изнеможения. Рукопашный бой, ночные стрельбы, радиодело. Один должен драться за десятерых». И вот час назад в землянке фронтового аэродрома он уточнял на карте задание с руководителем операции. «Наша основная задача – парализовать коммуникации противника. Мост на реке Сейм должен быть взорван». Ярко вспыхнула красная лампочка. Николай вскочил, ощупал парашют. «Приготовиться!» Распахнулась дверь кабины. «Приехали, ребята!» Штурман открыл люк. «Пошел!» Один за другим в темноту шагнули двое. «Счастливо!» Штурман крепко пожал руку Маслову. Николай боком вывалился навстречу клочковатым облакам. Раз, два, три. Мысленно отсчитал и дернул кольцо. Над головой хлопнул купол, рвануло под мышками. Он опускался к земле. К земле, которой не видел. Никогда не знаешь, что ожидает внизу. Засада? Тогда надо рвануть еще одно кольцо, гранаты. Живым в руки даваться нельзя. Вот она уже различается, земля. Ближе, ближе, свел ноги, согнул в коленях, подтянулся на стропах. Удар! Парашют, словно парус, потащил его по земле. Расстегнул пряжку, высвободился, вскочил. Тихо. Свистнул. Ответили. Быстро закопали парашюты, проверили снаряжение. Поровну разделили тяжелые мешки с толовыми шашками и ушли в лес. Земля пробуждалась неохотно. Осенний туман плотно окутал ее. Новый день не спешил. Задержался где-то на востоке, словно не хотел встречаться с исковерканной землей. Потом над деревьями поднялось солнце, спокойное и холодное. Николай проснулся первым. С непривычки на сучьях долго не проспишь. Невдалеке, прислонясь к дереву, с автоматом на изготовку стоял один из товарищей. «Ложись, отдыхай». Николай встал, потянулся. Утренняя свежесть забралась под ватник. Несколько раз присел, помахал руками, разгоняя кровь. Пошарил в карманах. Табака не было. Видимо, остался в мешке, который заменил одному из ребят подушку. Не тревожить же. От того, что табак достать невозможно, курить захотелось еще сильнее. Так не пойдет. Нужно думать о чем-то другом. Валуйки. Глиняные домишки, кривые улочки, гордость города, здание гимназии. Валуйк не было окраин. Просто улицы обрывались, упирались в поле. Весной прилетал оттуда ветер, приносил запах талого снега. Потом черемухи. Потом выпускной вечер. Работа в райкоме комсомола, отъезд в военное училище. Как там сейчас живут люди в родных Валуйках? Что делают? Спят или курят у темных окон? Да. А вот недавнее, когда после школы снайперов попал на Калининский фронт. На огневой рубеж выдвигались ночью. Фронт молчал. Только изредка, словно во сне, всхрапывали пулеметы да лопались в небе хлопушки ракет. «Пора», — сказал наблюдатель, пожилой степенный сержант. Вылезли из окопов. Что такое 30 метров? Полминуты ходьбы, если можно идти во весь рост. 5 минут, если можно ползти. А тут вспыхнула ракета, сливайся с землей. Погасло вперед 2 метра. Потом долго отлеживались, приводили в порядок дыхание. Времени осталось много до рассвета. Николай полулежал на дне воронки. Над воронкой, перебирая кусты, шептались ветерки. Затем небо посветлело, показалось солнце, по-весеннему большое и яркое. Николай вылез на край воронки, устроился поудобнее, поместив в тени ствол винтовки. На этом участке было затишье. Немцы обжили траншеи с возможным комфортом. Устроили умывальник, с кухни привозили теплую воду. Из наших окопов эта ложбинка не просматривалась, поэтому вели себя как дома. В оптическом прицеле четко рисовались голые по пояс фигуры. Николай поймал в перекрестье одну, негромко хлопнул выстрел. Гитлеровец сделал шаг другой, рухнул ничком на землю. Первый сержант-наблюдатель воткнул в снег палочку. Николай осторожно повел стволом, поймал следующего. В это утро сержант срезал 19 сучков. Потом их засекли. Пулеметы хлестали по краю воронки, они лежали на дне. Вдруг Николай увидел, из-под талого снега выбился маленький синеватый росток. «Подснежник!»